Глава вторая. Темно-синие «Жигули» остановились недалеко от куривших на автобусной остановке солдат внутренних войск. Сидевшая за рулем женщина нервно закурила. «И что я должна делать?» — не оборачиваясь, спросила она, развалившегося на заднем сиденье рослого атлетического сложения мужчину. Посмотрев по сторонам, тот наклонился вперед. «Ты не узнала ничего от Седова. Хорошо, хоть Ветрова не прозевала. Вихрева поправила его женщина. Вот-вот», — ухмыльнулся мужчина. «Зачем-то он приходил?» «Сказал прощаться». Женщина посмотрела на часы. «Не верю я в порядочность урок», — усмехнулся атлет. «Что-то Седой ему сказал этому волку, ведь так Вихрева зэки звали». «Так, но все же, что должна делать я?» Выкинув окурок, женщина завела машину. «Вот ты и узнаешь, что...» «Парень он молодой, баб давненько не щупал, а с тобой и поп про обед забудет». Атлет рассмеялся и погладил ее высокую грудь. Женщина резко отбросила его руку. «Я должна зэка на себя тащить?» Сердито сверкнув глазами, она повернулась к мужчине. «Ну-ну!» Атлет, улыбаясь, открыл дверцу. «Во-первых, он уже не зэк, а полноправный член нашего общества, и его лицо стало жестким. Нужно будет, и с зэком в зоне ляжешь, благо опыт есть. Я зайду вечером. Если он еще будет у тебя, свет на кухне не зажигай». Атлет вышел и, хлопнув дверцей, пошел к остановке. «Сволочь!» — зло прошептала женщина, включая скорость. Стройный молодой человек в джинсовом костюме со спортивной сумкой на плече быстро шел вдоль бетонного забора с козырьком из колючей проволоки. Он замедлил шаг и с любопытством посмотрел на стоящие у тротуара «Жигули». Стройная женщина в темных очках с длинными густыми волосами, обеими руками дергая вниз гаечный ключ, безуспешно пыталась открутить гайку на спущенном заднем колесе. Молодой человек остановился. «Вам помочь?» От неожиданности прозвучавшего за ее спиной голоса, женщина, выронив ключ, резко обернулась. «Извините, я не думал, что напугаю вас», — виновато улыбнулся молодой человек. «Разрешите, я помогу вам». «Я буду очень вам признательна», — с явным облегчением сказала женщина, делая шаг в сторону. Молодой человек, поставив сумку, взялся за ключ. «А запасное есть?» — спросил он резким движением, срывая гайку. — Да, конечно, в багажнике. И домкрат там. Я сейчас принесу. Открыв дверцу кабины, женщина нагнулась и быстро пошла к чуть приподнявшейся крышке багажника. — Я возьму. Молодой человек уже пальцами скручивал гайки. — Деньги у вас есть. Пасти его до самого последнего. Пока не отзову. Рослый парень, сидя на мотоцикле, кивнул на стоящие недалеко «Жигули». И не дай бог с ним что-то случится. Надвинув очки, рослый с места рванул мотоцикл. Ну вот и все. Молодой человек опустил в багажник спущенное колесо. Женщина, подождав, пока неожиданный помощник не положил домкрат, захлопнула крышку багажника. «Большое вам спасибо!» Она, улыбаясь, сняла очки. «Мне отец подарил машину, езжу уже 2 года. А как что с ней?» Она не сильно хлопнула ладонью по кабине. «Я чуть не в голос кричу». «Спасибо вы, а то бы...» Женщина, неожиданно замолчав, удивленно подняла брови. — Извините, молодой человек, но вы Вихрев? — Так точно, доктор, — рассмеялся парень. — Я-то вас почти сразу узнал. Хотя вы там, Вихрев неопределенно мотнул головой, и вы здесь — существенная разница. Там вы симпатичны, здесь прекрасны. Я уверен, корона «Мисс Кировская область» принадлежит вам. Женщина, весело улыбаясь, с интересом смотрела на Вихрева. Про здесь и там это в большей мере относится к вам. Ни одно женское сердечко ёкнет при виде вас. И ваше? Вихрев поднял сумку. Анна Семеновна, смеясь, погрозила ему пальцем. — Вам куда сейчас? — спросила она. — Если в Кирово-Чепецк, садитесь. — С удовольствием. Вихрев открыл дверцу и, садясь на сиденье, засмеялся. — Я сказала что-то смешное, — нахмурилась женщина. — Бога ради, извините. Парень посмотрел на Анну. — Я просто подумал, что хотя бы ради этого стоило выслушивать два приговора. И помочь мне донести до холодильника две тяжеленные сумки. Женщина села за руль. Я от мамы еду. А она, как и всякая мама, надавала своей городской дочери кучу продуктов. Нет вопросов. Вихрев захлопнул дверцу. Пристегните ремень. Женщина плавно тронула машину.